и получить от тебя письмо. Целую крепко, Таня. Приписка Сони к моему письму. Милый папаша, мне так весело, что все только хочется говорить о счастье Тани и нашем вообще. Долго любила она, наконец-то ей Бог послал. Воображаю, как вы тоже будете рады. На них весело смотреть, о препятствиях родства мы и не думаем. Столько было примеров, и все проходило прекрасно. Ужасно грустно, что вас не будет, а то бы вполне было бы весело. Ждем от вас писем с нетерпением. Целую тебя крепко, Соня. Матери я писала еще раньше о приезде и решении Сергея Николаевича венчаться в Курском имении. Лев Николаевич тоже писал моим родителям о предстоящей свадьбе брата. Он писал, что рад за брата, рад за меня, видя нас счастливыми. Но, предвидя осложнения с Марьей Михайловной, он ничего не мог ни советовать, ни отсоветовать. Он писал, что самое лучшее, конечно, уехать и венчаться в Курской губернии. К сожалению, письмо Льва Николаевича не сохранилось. Отец ответил мне, что он очень рад за меня и сделает все, что я просила. «Я бы готов был душою, — пишет мне отец 21 июня, — присутствовать при вашей свадьбе, но благоразумие велит мне этого не делать. Я могу через это повредить вам и всему нашему семейству. Так как брак этот считается не совсем законным до тех пор, пока не будет разрешен синодом, то лучше мне не быть при этом, чтобы не навлечь на себя негодование начальства и самого царя, которому, конечно, будет об этом сообщено. Вот почему и советую сыграть свадьбу как можно тише и скромнее и отнюдь не просить теперь архиерея об разрешении этого брака. Об этом надобно будет просить после, подавно, если будут дети. На выраженное мною сожаление, что не будет со мной родителей, отец пишет мне в утешение. «У тебя есть там, помимо меня, другой отец. Он любит тебя не менее, как я. Да и Софья, пожалуй, послужит тебе за мать и сестру». Лев Николаевич тоже писал отцу о разрешении архиерея или синода, спрашивая его совета. И отец пишет в этом же письме от 21 июня. «Сейчас прочел я еще раз оба твои письма, мой добрый друг Толстой, и, обдумав это, я остаюсь все-таки при моем убеждении, чтобы никак не просить теперь разрешения на бракосочетание». Привожу эти строки, чтобы показать, как много хлопотал о нашей свадьбе и Лев Николаевич. Через неделю вернулся Сергей Николаевич. Пост еще не прошел. Я нашла в нем перемену. Она огорчила меня. Он был задумчив, чем-то озабочен, хотя его отношения ко мне, уже более сердечные и близкие, как жениха к невесте, не изменились. Что с ним? Что произошло? Назойливо, с тоской спрашивала я себя. Вставая утром, ложась спать, бродя с ним по саду, я не находила себе покоя. Плакать я не могла. Может быть, слезы помогли бы моей внутренней необоримой тоске. Серьезно вопросительным взглядом я глядела ему в глаза, желая прочесть то непонятное, что медленно уносило мое счастье. Он уезжал, приезжал снова к нам, но уже не так часто. Лев Николаевич, призвав меня однажды в кабинет, решился говорить со мной откровенно. Он начал с того, что после поста, как хотел Сережа, венчаться нельзя, надо ждать. Сережа предполагал жениться на тебе тайно от Марьи Михайловны, но до нее стороной дошли эти слухи. Скрывать этого больше нельзя было. У них было объяснение. она приняла его решение расстаться с ней очень тяжело,